Когда я возвращаюсь домой, дверь Финча заперта. Я стучусь, не отвечает. Его там нет. Я открываю дверь. В комнате темно, только сияют зеленым созвездия, приклеенные на его потолок над кроватью. И монитор его компьютера. «Дорогой папа, надеюсь, у тебя все хорошо, пока ты учишься быть космонавтом. Это весело? Ты уже мерил свой первый скафандр? Каково это быть невесомым? Я скучаю по тебе. Очень-очень-очень сильно люблю тебя. Финч. Целую. Постскриптум. Мы завели щенка и назвали ее Пеппер. Она очень маленькая, но у нее такие огромные лапы. Дорогой папа, я знаю, ты слишком занят, чтобы все это читать, но продолжаю тебе писать. Ты не ответил ни на одно мое письмо. Ни на одно. Может быть, в космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, электронные письма попросту теряются. Как бы то ни было, я спросил у мамы, какой у тебя личный имейл, но она сказала, что не знает. Но я все равно буду продолжать писать тебе письма. Потому что, когда я их пишу, я чувствую себя... Да неважно. Может, стоит рассказать тебе про школу? Сегодня мы работали над проектом про викторианцев. А потом я узнал, как делать диаграмму Эйлера-Венна. Я играю в футбольной команде «Мальдип Кольц», но на позиции опорного полузащитника, а не центрального нападающего. С любовью, Финч. Дорогой папа, я только сейчас понял, что ты попросту не можешь быть космонавтом. В смысле, кому удается в них попасть? А еще я тебя погуглил и не нашел о тебе ничего в интернете. А если бы ты был космонавтом, то где-нибудь о тебе должна была быть информация, не так ли? То есть, если бы я ввел твое имя и космонавт вместе, что-нибудь бы да всплыло. Так что я решил, что теперь ты аэрокосмический инженер. И это важная профессия, папа. Я внимательно ее изучил. Без тебя было бы невозможно создавать космические корабли и тестировать их. Системы контроля и навигации тоже было бы невозможно сконструировать. Так что это тоже важно. Серьезно. Финч. Дорогой папа. Прием. Прием. Прием. Ты здесь? Ты вообще когда-нибудь бываешь здесь? Твой сын. Помнишь такого? Финч. Дорогой папа. Да пошел ты нахрен. И в папке таких писем еще много. 110 по одному на каждый месяц с тех пор, как отец Финча ушел от них. За прошедший год, однако, там лежит только 3 письма. Видно, как с каждым месяцем они становятся короче, количество слов уменьшается. Иногда они выглядят незаконченными, словно Финч разучился писать, разучился ставить слова в правильной последовательности. Я перестаю их читать. Я даже не знаю, почему. Просто мне кажется, что это неправильно. Я вижу сокровенные мысли, вторгаясь в жизнь другого человека. Как и в случае с Сильвией. Я украла ее жизнь, ее сны, ее тело. Я испытываю то же чувство, которое меня охватило, когда я наблюдала за тем, как другие мучают и дразнят кадета 4. Некорректность происходящего. Шиворот на выворот. Я не могу этого сделать. Намеренно причинить вред другому. Меня учили, что слабость — это то, над чем нужно смеяться. Повод для осуждения. Но теперь я вижу, как через слова Финча проглядывает его боль. Вспоминаю крики боли кадета 4, когда его пинали. Посылали в него искры. Чувствую, как Сильвия хочет вернуть себе тело, стать свободной. Поначалу я брала все то, что мне было нужно. Внедрилась в Сильвию, а потом и в Стеллу. Однако сейчас все воспринимается иначе. Раньше я не была знакома с людьми настолько близко. Я верила в то, что я хороший пионер, усердно работаю, собираю информацию, следую инструкциям, не задаю лишних вопросов и ничего иного не знаю. А теперь все изменилось. Ты позволила себе стать к ним ближе. Пустила их себе под кожу. Основатели неправы. Я больше никогда не смогу стать такой, как прежде. Как же мне теперь выполнить указания Харибды и вселиться в него? Я закрываю ноутбук и ухожу из комнаты Финча, тихо прикрыв за собой дверь. В коридоре стоит Дудлс. Все ушли, и мама теперь плачет. Ее лицо очень серьезное. А все потому, что Финч отправился прямиком в Америку. Внизу Стелла немигающим взглядом смотрит на новую записку, прикрепленную к двери холодильника. «Я слишком много выпила. Мне нельзя вести машину, я не знаю, что делать. Ему не стоит туда ехать, он...» Черты ее лица искажаются. Я читаю записку. «Мама, у меня получилось взять последний билет до Хьюстона. Я потратил деньги, отложенные на мой промежуточный год. Мне нужно узнать правду, мама. Встретиться с ним и увидеть все своими глазами. Знаю, что ты ни в чем не виновата. Когда вернусь, не знаю. С любовью, Финч». «Я могу помочь», — говорю я. Стелла поднимает взгляд. На ее лице написано: «Разве ты уже недостаточно натворила?» «Я могу помочь», — повторяю я. Тереблю рукав, стараюсь не мерцать. Мне страшно. «Мы можем попросить оленей, вдруг они нам помогут», — говорит Дудлс. Заламывает пальцы. «Думаю, они согласятся, если не очень устали». Я в последний момент удерживаюсь, чтобы не сказать ей, что олени не говорят и не летают. Это еще одна нехорошая правда. Вместо этого я говорю ей, что Хьюстон, штат Техас, находится ровно в 4743 милях от Мальдипа. Стеллу охватывает новый приступ слез. «Но до терминала 2 аэропорта Хитроу всего 120,3 мили», — добавляю я. Я просканировал информацию и знаю, что Финч взял билет до Хьюстона на следующий после Рождества день. Мне нужно вернуть его. Он не может уехать, не сейчас. «Я пила», — говорит Стелла. «Он взял мотоцикл, а я не могу водить». Стелла смотрит на меня. «А ты можешь?» Я закрываю глаза и сканирую воспоминания Сильвии на предмет релевантной информации. Потом открываю их и киваю. «Да, теперь могу». Теперь мне каким-то образом нужно вернуть Финча назад. Без него я не смогу выполнить пожелание Харибде, выполнить приказ основателей. Но дело не только в этом. Их предупреждение, высказанное на обожженном холме, уже кажется чем-то далеким, словно предмет, на который смотришь не с того конца телескопа. Источник моего желания на самом деле одновременно и сложен, и прост. Без Финча я не смогу извиниться и сказать, что мне жаль.